дама в оранжевом, блин с джемом. «Моя милая, моя бедная, мне уже рассказали про ваши проблемы. Сейчас вообще очень много людей с проблемами, вы заметили? У приятельницы моей очень хорошей, давно друг друга знаем, 17 уже, что ли, нет, 18. У нее младший сын машину разбил, а новую купить не может. Он один не решается. Что ты с ним сделаешь? Ну и звонит ей без конца. Мама, поехали на маркет, экар покупать. А у нее собаки, то да сё, не с кем оставить. Вот так и длится волынка. Она мне звонит на днях, говорит. Ой, знаешь, при словах кар и маркет я просто вздрагиваю уже. А у другой приятельницы, ну, та-то помоложе, так у нее там, знаете, со страховкой что-то напутали». Она должна была им платить 105 в месяц, а она выплачивала фактически по 113. И так 4 месяца. А они говорят, что все правильно. Так она сейчас все ездит к своему адвокату, а ведь это тоже, знаете, в наши дни. Да, кстати, мне сказали, что вы не имеете грин-карт. Это правда? И визы нет, и денег. Что, совсем нет? У меня есть идея. Вы знаете... Если бы вы могли найти себе мужчину, вы бы об этом думали? Так же нельзя, без места, где спать, это же, наверное, тяжело. У одной моей приятельницы, у младшей дочери, есть один такой. Это что-то потрясающее. Нет, это просто книжку надо писать, знаете, Мопассан. Ну, повезло девке. То есть, если бы вы с кем-нибудь встречались раз или два в неделю, я не говорю со всяким и с каждым, нам охламонов не надо, боже, избавь, быстро осеняет себя крестом. Но бывает же устроенные, их полно, надо только знать. В наше время это очень важно, чтобы мужчина материально участвовал. Я не говорю замуж. Вы поймите меня правильно, никто, ради бога, не толкает вас замуж, да еще за американца. Это же ад, ад, сущий ад. Я сама 5 раз разводилась, слава богу. Все знаю, но это может быть друг сердца. Знаете, исключительно для души. И чтоб он при этом немножко платил. Дама в желтом, блин с маслом. О, мне уже полностью все сказывали о вашей проблеме. Я вас понимаю, и я разделяю с вами эту ситуацию. Мой муж был американец, 4-й муж. Другие 3 были тоже американские люди, а я русская, полностью русская. Мой прабабка была из Сайбере, они были декабристы, вы знаете фамилию Муравьев? Это моя фамилия Муравьев. Я сохраняю все наши традиции, я стараюсь их сохранять. Знаете, Татьяна русская душою, сама не знаю почему, ну, давайте о вас. Мне говорили, вы даже не можете получить ваш security number. Oh, no? Как давно? No, really? Ничего, все как-нибудь устроится. Нельзя все получить сразу. Надо делать step by step. А как же иначе? You should be realistic. Я здесь родилась, и тоже было трудно. Сначала я делала мой курс на Women's Studies, потом брала 2 курса на комбинированный поток Women's Anatomy, Economy and Ecology. Потом делала my degree. Это было очень-очень трудно. Я собирала материал в Полинезии, Новой Зеландии, на Арубах в Нижегородской области, и одновременно я родила мою дочь, и наше материальное положение с моим мужем в этот период было не очень хорошим. Конечно, мы имели наши гранты, но на эти деньги, чтобы вы поняли, можно снимать только скромную квартиру, а про дом, например, надо забыть.